Глава 12. Спустя 3 месяца. Вадим. «Вадюш, мы идем сегодня в ресторан?» «Я безумно устала и просто не в состоянии что-то приготовить». Оля садится ко мне на колени. Проводит пальцами с идеальным свежим маникюром по шее и пытается поцеловать, но я уворачиваюсь, целую ее в щеку. «Давай в другой раз, хорошо? У меня назначена встреча с братом». «Конечно, Вадюш». Она говорит, как обычно. Приторно, сладко, так что во рту словно чувствуется сахарный сироп. Мне не нравится это ее Вадюш, но она утверждает, что раньше меня это устраивало, так что я молчу. Надежда вернуть воспоминания тает с каждым днем. Более того, мне кажется, я упускаю еще что-то. Забываю то, что мне дорого. В последнее время у меня часто случаются провалы в памяти, но при этом я могу вспомнить фрагменты из прошлого. Я помню Олю, помню компанию, но напрочь забыла о наличии брата. Впрочем, даже о том, что потеряла родителей, я не помню. На встречу с братом собираюсь за пару минут. Натягиваю джинсы, теплый и светлый свитер крупной вязки, надеваю ботинки и набрасываю на плечи куртку. Сажусь в автомобиль и говорю водителю адрес. Я бы с радостью ездил сам, но боюсь забыть маршрут прямо посреди дороги. Я консультировался у нескольких опытных докторов, и все они утверждают, что это нормально. Что моя память просто освобождает место одним воспоминаниям и перекрывает другие. Я верю, но почему-то сомневаюсь. Хочу обследоваться еще раз, но в последнее время как-то не до этого. Свою компанию, которой временно руководит брат, я подъезжаю ближе к обеду. Захожу в кабинет и наблюдаю не совсем приятную картину. Богдан сидит в кресле, а на столе, перекинув ногу за ногу и обнажив тело до середины бедра, полулежит его секретарша. «Прошу прощения, что прерываю», — хмыкаю я и прохожу внутрь. «У нас серьезный разговор. Даю девушке пару минут понять, что она здесь лишняя, после чего сажусь в кресло и жду, пока она продефилирует на выход». У двери секретарша останавливается, поворачивается и призывно улыбается брату. Я закатываю глаза и спрашиваю Богдана, едва за ней закрывается дверь. «Я тоже таким был, когда здесь работал?» «Ты?» — удивляется он. «Нет, конечно. Ты своей Оле верен. Да и Снежана...» Он кивает на дверь. «Я ее только взял. На работу». Он скалится, вынуждая меня улыбнуться. Подсознательно мне нравится общаться с Богданом, хотя я до сих пор не могу представить, что мы братья. Мы слишком разные. Богдан безбашенный, хотя и не лишен мозгов, а я? Не знаю, какой я, но жизнь, о которой мне рассказали, характеризует меня как спокойного, уравновешенного, четко просчитывающего ходы человека. Сейчас я не могу управлять компанией, поэтому бразды правления перешли к брату. «У нас сегодня встреча с возможными партнерами», — начинает Богдан. «У меня на них большие надежды. Чувствую себя бесполезным куском дерьма, признаюсь я, потому что это правда. Я ни хрена не понимаю в том, что он планирует. Ни черта не знаю из работы компании. Но я, как утверждает брат и Оля, и построил эту империю». «Брось, ты делаешь успехи», — говорит Богдан. «Давай выдвигаться, потому что иначе опоздаем». Мы выезжаем из компании и направляемся в фирму, с которой должны сотрудничать. Проезжаем дома, магазины. Богдан рассказывает о местах, где я люблю бывать, но я ничего не помню. Ничего из того, что должен знать. Это раздражает. Все, что я могу за последнее время, это изучать работу компании, чуть ли не через день знакомиться с новыми сотрудниками и все делать заново. Нет, определенно нужно проконсультироваться с другим специалистом, потому что те, с которыми я общался, заколебали говорить, что вскоре я пойду на поправку, и мне назначено правильное лечение. Я забыл, как встретил Новый год, забыл, где был после этого, что делал и в какой момент вообще потерял память. Иногда мне кажется, что полгода назад. Иногда, что несколько дней. В кабинете владельца некой Джокер Инвест я чувствую себя Ванечкой-дурачком. Пока Богдан излагает предложение, а некий Семен Петрович их слушает, я пытаюсь вникнуть в суть дела и ловлю себя на мысли, что ничего не понимаю. Не то чтобы немного недопонимаю, а просто проваливаюсь в пропасть. Какие-то расчеты, графы статистики, прибыль. Через час у меня начинает болеть голова, и под предлогом отлучиться я сбегаю в коридор. Хочу выйти на улицу, но едва открываю дверь, на меня налетает какая-то силиконовая долина с кофе. Я чертыхаюсь, когда кофе обжигает мой пресс, и отодвигаю девушку от греха подальше, когда она пытается мне помочь. «Туалет где?» — спрашиваю не слишком вежливо. «Но думаю, она мне простит. Все-таки не каждый день меня обливают кипятком». пускай налитым в Старбаксе. Девушка указывает в конец коридора, и я направляюсь туда. Захожу в помещение и стаскиваю свитер, решая, что с ним делать дальше. Не придумаю ничего лучше, кроме того, чтобы простернуть его. Запихиваю ткань под горячий струй воды, смываю кофе и слышу за спиной. «Ой, извините». Оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на девушку. Красивую девушку. У нее безумно большие глаза, длинные волосы и отменная фигура. Я осматриваю ее пару минут. Успеваю заметить необычный цвет волос. Белые, пожалуй, даже слишком. А еще голубые глаза, так идеально гармонирующие с ними. Наконец понимаю, что пялиться на незнакомку так долго точно не относится к правилам нормального тона, поэтому отворачиваюсь и продолжаю тереть ткань. «Вадим?» Она заставляет меня перекрыть кран и повернуться к ней всем телом. «Мы знакомы?» — спрашиваю я. В ответ получаю злой блеск глаз и раздраженное фырканье. «Ну да, удобно сделать вид, что ты меня не знаешь. Я бы оценил шутку. Безусловно, посмеялся бы вместе с девушкой, если бы, черт возьми, помнил, кто она такая».